Глава 7. «Ты не ори, не дома, и дома не ори», — советовал я наглецу, внутренне уже приготовившись драться. Ибо понебратство такого рода меня всегда бесило. «Изволь представиться. Кто таков?» — чеканит юнец, надувая щеки. «Да и, судя по всему, не офицер он вовсе, а какой-нибудь курсант. Уж больно молод». «Воспитанные люди», — отвечаю я с ледяной вежливостью, — «сначала представляются сами, а уж потом требуют этого от других. Неужели мама с папенькой не научили вас этому простому правилу?» «А ты знаешь, кто мой папа? Да за такие слова тебе бы от моего папеньки...» Голос военного срывается на фальцет. «А ты знаешь, кто мой папа?» Невинно подражаю я. «И что он с твоим сделать может?» Уже откровенно стебусь, так как вижу, что не кинется офицерик на меня. Кишка тонка. И ерится он только из-за присутствия девицы. «Господа, господа, надеюсь, дуэлировать вы не станете? Барон, будьте так любезны. Извинитесь перед этим провинциальным юношей», — внезапно потребовала спутница задиры. «Перед кем?» — буркнул тот с плохо скрываемым презрением. «Он даже не представился. И вообще... благородный ли он человек?» «Дворянин Костромской губернии, Алексей», — назвал я свое полное имя. «Эльвира Кучина», — представилась моя спасительница. «А может, и не моя оборона. Красивая, уверенная в себе и, похоже, совсем не простушка, но точно умная. А это, как показывает практика, хуже, чем просто красивая. Барон Антон Дельвик, корнет Московского драгунского полка. Мальчишка по-прежнему недоволен, но более не дерзит. По всему видно, эта девушка что-то для него значит. Немного запнулся я. Корнет, видимо, ее замешательство поспешно добавил. «Не тот я, Антон. Тот мой кузен». «Зашибись. А я знаю, кто такой тот кузен. Но понятно, что есть какой-то известный всей Москве Антон Дельвик. Понимающе киваю головой и говорю обтекаемо. «Я так и понял. Возраст у вас разный». Ловко я проявил осведомленность насчет московской знати. Ведь, скорее всего, не одногодки они. На то и расчет был. «Так и старше, и толще твой кузен», — смеется девушка. «Да и женат, но не наш Антоша. А каков поэт? Жаль, ленив. Пишет мало. Может быть, любовь к Софье его вдохновит?» «Софью вдохновляет разве что Пушкин. И Паша Каховский», — уже вполне миролюбиво поддерживает беседу Антон. «Но тот ждет решения своей судьбы в Петропавловской крепости. Угораздило горемыки примкнуть к восставшим. Это еще повезло, что Михаил Александрович отказал ему в руке своей дочери», — продолжает молодой барон с каким-то превосходством, даже напыщенно. «Все же действительный статский советник, а Пашка нищ, да и в солдаты был разжалован». «За что, думаете? За неуплату долга? Кондитерской лавке? Стыдоба! А то мезальянс был бы на всю Москву». Каховский, Дельвик, Пушкин. Фамилии крутятся в голове. Нет, Пушкина-то я, конечно, знаю, но отчего-то знакомы и две другие фамилии. «Вы, Алексей Алексеевич, коли будут у вас в столице затруднения, аль нужда какая, по-простому к нам обращайтесь. Мы с друзьями завсегда помочь рады», — неожиданно великодушно заявляет Корнет. «Хочу уже поскорее вернуться к своим попутчикам, чтобы отправить их заселяться в номера, раз уж заплатил, да поужинать где-нибудь в хорошем месте. Господа, раз ссориться не будем, и вы в некотором роде взяли надо мной шефство, может, подскажете, где в Москве можно отужинать без риска для репутации и желудка?» «Смотря в какую сумму хочешь уложиться», — тут же откликается Антон. «Тоша», — мягко упрекает Эльвира, улыбаясь, — «но ведь видно, что у Алексея деньги есть. В Неге Персии номера не из дешевых, дороже даже, чем в Липской или Тверской. А на твои 20 рублей серебром тут и недели не протянешь». «Я, между прочим, не испытываю нужды в средствах», — поспешно выпрямляется Корнет, слегка обиженный. «Жалование — так, приятный пустячок, для карманных расходов. Основное — это капитал». Он не уточняет, чей именно капитал, но и так понятно. Расстались мы почти друзьями. Хотя почему расстались? С кокеткой Эльвирой? Имя-то какое? Ни Анна, ни Наталья. Сразу видно, мать в юности почитывала французские романы при свечах. Я буду жить по соседству в гостинице. Правда, девушка, судя по всему, не дворянка. Это, наверное, упомянула бы об этом, когда представлялась. А тут просто Эльвира. Красиво, загадочно и подозрительно. Антон, я так понимаю, надеется на какую-то милость от барышни, так как с облегчением воспринял мой отказ от предложения Эльвиры поужинать вместе. А сама девушка, по всей видимости, что-то во мне все-таки нашла. По взгляду было видно, не просто слушала, а приглядывалась. Кто знает, может, я ей даже понравился. Или, по крайней мере, заинтриговал. А это в их кругу иногда важнее. Моя Оля, несмотря на провинциальность, все вышеупомянутые фамилии знала и пояснила, кто есть кто. Оказалось, что Антон Дельвик — это друг Пушкина. Тоже поэт и, как говорят, неплохой. Правда, пишет и в самом деле мало. Одно время был помощником Крылова в императорской библиотеке, а в прошлом году женился на дочке Салтыкова, Софье. Живут молодые, конечно, в столице, в Петербурге. «Каховский», — задумчиво протянула Ольга. «Точно не скажу, но вполне возможно, один из тех бунтовщиков, которые в прошлом году на сенатскую солдат вывели. А мальчишка, ну раз сказал, что из рода Дельвигов, и, судя по форме корнет, то, скорее всего, закончил московский кадетский корпус». «А Крылов — это тот самый?» — зачем-то уточнил я. «Да ведь Иван Андреевич один у нас», — смеется женщина. «Сидим мы в неплохом заведении, что-то вроде кафе. Не знаю, как тут это называется. Кофейня, чайная или трактир. А я все думаю, как бы так ненавязчиво намекнуть Ольге, что моя благотворительная миссия подошла к концу. Да, я обещал довезти ее до Москвы. Довез». Более того, оплатил номер, отдал за него, между прочим, деньги, на которые в Костроме можно корову купить. А завтра пусть уж устраивается сама. «К подруге утром поеду. Спасибо за помощь, Лёшенька», словно уловив мои мысли, избавила меня от неловкого разговора женщина. «Если хочешь, довезем тебя. Багажа у тебя немного, конечно, но все лучше, чем трястись на извозчике. Да и заодно посмотрю, как ты устроишься». Тимоха и Владимир в разговор не вступают. Оба серьезно относятся к еде и в особенности к пиву, которое мне лично показалось слабым. «Пирогов вам с собой завернуть?» — услужливо предлагает официант, заметив, что я ухайдокал немалый кусок мясного, а теперь доедаю сладкий с малиной. «Пожалуй, еще такое же, мясной. И сколько с меня?» 70 копеек, — удивляет дешевизной халдей. «Это чье же мясо я сейчас ел?» «За ваших спутников тоже вы платите?» «Тогда еще 2 рубля. Итого 3». «А нет, все нормально. Дикие московские цены, как я и привык. Откушав, расходимся по своим номерам. Я в свой шикарный. Не успел коснуться подушки, как провалился в сон. И снятся мне, конечно же, опять девушки. Да и что еще сейчас может сниться?» Не заседание же Государственной Думы, как монархисту Хворобьеву, и не собрание пионерской дружины. Нормальный сон для моего молодого тела. Утром завтракаем. На этот раз в обеденном зале самой гостиницы. Оказалось, что завтрак включен в стоимость номера. Уже не так обидно за большие деньги, что были уплачены. И, надо сказать, на нас тут не экономят. На столе... Белый хлеб, калачи, сливочное масло в стеклянной баночке, одной на всех. Сыр, сметана густая, деревенская. А какой она еще может сейчас быть? В глиняной плошке. У меня и у Ольги омлет с ветчиной. Владимир ест гречневую кашу с маслом и заедает холодной телятиной. А Тимоха заказал себе жареные колбаски, которые принесли еще скворчащими на большом блюде. Подали также зелень в плетеной мисочке, тоже одну на всех. Пьем каждый свое. Я кисель, остальные чай. Во вчерашнем кафе такая трапеза стоила бы нам 4, а то и все 5 рублей. А тут входит в счет. Напротив нашего столика за завтраком устроился постоялец. Сухопарый дядя лет 40, с простоватой, но не глупой физиономией. По всему видно, не москвич. Одет опрятно. Сюртук приличного кроя, при себе трость. Шляпа снята и положена рядом, аккуратно, как у человека, привыкшего к порядку. Он чинно завтракает и одновременно читает газету. Кажется, «Московские ведомости». Глаза бегают по строкам, губы чуть шевелятся. В одном глазу поблескивает монокль, другой прищурен. Поев, дядя встает, неторопливо вынимает монокль, прячет его в нагрудный кармашек жилетки и собирается уходить, оставив газету на столе. «Уважаемый, разрешите газетку вашу взять, почитать новости?» Окликаю я его, когда он проходит мимо нашего столика. «Так и на за среду прошлую. Ну, отчего нет? Я все, что хотел, прочел», — небрежно кивнул мне дядя, торопясь на выход. Тимоха услужливо приносит мне листки сероватые, плохого качества бумаги. Шрифт крупный, всего 4 полосы текста. «Московские ведомости», издаваемые при Императорском Московском университете. Среда, 2 июля 1826 года. Номер 53. Цена за один номер — 5 копеек серебром. Подписка на полугодие — 3 рубля. Недорого ведь, надо будет выписать. Новостей тут много. Пропускаю мусорные, вроде «Изволили прибыть в Москву из С-Петербурга. Господин полковник Лаптев со всем семейством своим для улаживания частных дел и пребывания на летнем отдыхе». Объявляется повелением высочайшим ввести новый порядок и установление в училищах кавалерии с соблюдением надлежащей строевой и образовательной части, дабы впредь благопристойнее происходило обучение юнцов воинского звания. Полк кавалергардский по разрешению штаба откомандировать в Звенигород на время летних лагерных сборов со значением всех должных припасов и рациона. Официальные новости тоже мне ничего не говорят. Высочайший указ. По соизволению его императорского величества объявляется, что 16 числа сего месяца, в преддверии праздника Казанской иконы Божией Матери, состоится торжественное молебствие во всех полковых церквах столицы. Распоряжение. Всем чиновным и военным лицам воспрещается появляться в публичных местах без мундира или установленной формы. Нарушающие подлежат взысканию. А вот это уже интересно. Афиши московских театров. Театр на Арбате. Среда, 5 июля. Начало в 7 часов вечера. Комедия в одном действии. Лукавое случение. Балет. Пасторальная сцена из жизни провинции. Билеты продаются с 10 часов утра в кассах театра. Цена места — от 25 копеек до 1 рубля серебром. Трясу башкой, чтобы все яти и твердые знаки оттуда вылетели, и мозг, наконец, начинает нормально воспринимать печатную информацию. Дальше пошли объявления. Продается. Дом каменный, двухэтажный, с садом и службами в Белой Слободе. Цена — 18 тысяч рублей ассигнациями. Обращаться к титулярному советнику Грачеву. Благодарность. Сим выражается искреннее признание поручику Маркину за честное возвращение утерянной шкатулки с бумагами. Госпожа Вельская К.Е. Найден. Щенок английской породы, спаниель, черного цвета, с серебряным ошейником. Ждет владельца в трактире на Мясницкой, номер 47. Были в газете и стихи. Как по мне, не важнецки. Автор предпочел остаться инкогнито и, скорее всего, за публикацию заплатил. А я, тем не менее, зачитался. Мои спутники уже откушали и сидят, поглядывают в мою сторону с легким укором. Видно, ждут, когда я, барин, соизволю закончить и поехать смотреть свой дом. Ну а Ольгу обещался доставить к подруге, благо нам по пути. Я вернусь к двум, чтобы освободить номер. Если вас не застану, напишу записку. — сообщает, выходя из кареты, Ольга. Неплохо у нее подруга устроилась. Особняк в два этажа, да еще и в самом центре Москвы. Высокая кованая ограда, украшенная причудливыми завитками и вензелями. У входа стоит привратник. Не сторож, а именно привратник. Человек, который знает, кого пускать, а кого вежливо разворачивать. «Мы тоже к двум вернемся», — говорю. «Буду искать жилье подешевле». Мне неловко, что я снимаю с довольствия Ольгу, но она к этому относится с пониманием. Как, впрочем, и Владимир. Тот вообще принимает все с солдатским равнодушием. Чего уж говорить про Тимоху. Этот скряга с самого начала считал мои траты на гувернантку лишними. Никольская улица тоже, надо сказать, имеет свой лоск. Начинается она от Никольской башни Кремля, где расположен за иконоспасский монастырь. Вроде как там какое-то учебное заведение имеется. Название свою улица получила от монастыря Николая Чудотворца, который стоит ближе к Лубянке. Рядом и Московский университет, поэтому на улице много книжных лавок, трактиров. Есть и кофейни. Проезжая по мощенной улице, читаю вывески. Одна другой занятнее. Книга-продавец Иван Глазунов. Французская типография. Чай и кофе в высшем вкусе. Кружевные изыски и товары дамского удовольствия. Порядочный обед за полтину. Что бы это ни значило. Дома встречаются и каменные, и деревянные. В основном двухэтажные, с мезонинами и резными балкончиками. А мой, напомню, одноэтажный. Пытаюсь понять, где он, этот мифический дом. Номера на домах хоть и есть, но 14-го нигде не вижу. Придется брать языка. «На что тебе, молодой человек, Никольская, 14?» — пробасил неторопливо шествующий по улице громадный дядя с тростью в руках. «Важная персона, судя по морде. В гости заехать хочу. Бурчу я, не особенно желая вдаваться в подробности перед первым встречным». «В гости? Тьфу ты! К этим христопродавцам, что ли? Вон он, сзади тебя. Проехал ты его». Дядя со мной разговаривать больше не желает. «Да точно, домик имеется. Правда, почему-то в два этажа. Хотя, если приглядеться, второй этаж деревянный и явно надстроен не так давно. Сам участок, надо сказать, не так уж и мал и вполне приличный. Ограда — чистокол, невысокий, но добротный, все аккуратно. А вот ворота впечатляют. Мощные, широкие, занимают, пожалуй, не меньше половины всего отведенного под дом номер 14 места. Метров 12, а может и все 15 в длину. А вот насколько участок уходит вглубь, не скажу. С улицы не видно. Надо заходить, смотреть». Впрочем, по Никольской дом этот, конечно, не самый большой и не самый богатый, но не убогий. Такой, крепкий середнячок. Спешиваюсь и стучусь в ворота. «Кого там нелегкая принесла?» — старческий женский голос раздался через мгновение после стука, словно меня тут ждали.